Фурнес помнил не только каждый лист на каждом дереве, в каждом лесу, но помнил также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил. Он решил ограничить каждое из своих путешествий в прошлое какими-нибудь 70 000 воспоминаний, которые он будет обозначать числами. Два соображения остановили его. Сознание, что задача эта бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Он подумал, что к своему смертному часу едва ли успеет классифицировать все воспоминания детства. Два упомянутых проекта. Бесконечный словарь для бесконечного натурального ряда чисел, бесполезный мысленный каталог всех хранящихся в памяти образов, безумный, однако обнаруживают некое смутное величие. Они позволяют нам представить себе или почувствовать головокружительный мир Фурнеса. Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не способен к общим платоновым идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя собака охватывает множество различных особей, разных размеров и разных форм. Ему не нравилось, что собака в 3:14, видимо, и в профиль, имеет то же имя, что собака в 3:15, видимо, и анфас. Собственное его лицо в зеркале. Собственные руки каждый раз вызывали в нем удивление. Свифт рассказывает, что император Лилипутии видел движение минутной стрелки. Фурнес непрерывно видел медленное развитие всякой порчи, кариеса, усталости. Он замечал проникновение смерти, сырости. Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, приходящего и почти невыносимо отчетливого мира. Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое, однако никто в этих кишащих людьми башнях или на этих метущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и нощно на бедного Иринео в его убогом южноамериканском предместье. Ему было очень трудно уснуть. Уснуть — значит отвлечься от мира. Лежа на спине в своей постели, Фурнес в темноте представлял себе каждую трещину и каждый выступ на стенах соседних домов. Повторяю, что даже самое незначительное из его воспоминаний было более точным и ярким, чем наше ощущение физического удовольствия или физического страдания. В восточной стороне города лежал еще не вполне застроенный участок с новыми, незнакомыми домами. Фурнес воображал их себе сплошь черными, состоящими из однородной тьмы. Чтобы уснуть, он поворачивался лицом в их сторону. Еще он представлял себе, что находится в реке, и течение его колышет и растворяет. Он без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мыслить значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фурнеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные. Робкий утренний свет проник из немощенного патио в комнату. Тогда я увидел лицо, от которого исходил голос, звучавший всю ночь. Иринео было 19 лет. Он родился в 1868 году. Он показался мне неким монументом, бронзовым изваянием, более древним, чем Египет, чем пророки и пирамиды. Я подумал, что каждый из моих слов, каждый из моих жестов останется навсегда в его беспощадной памяти.